Глава 17. Он ничего не понимал из того, что ему тут втолковывал этот лысоватый толстяк. «А ведь мы ровесники», — подумал Виктор Васильевич, глядя, как тот потеет от небольших усилий. Всего-то и достал с верхней полки папку, привстав на цыпочки, и вот уже промокает лысину несвежим носовым платком. «Итак, господин Маринин, квартира вашей дочери была продана 21 августа 2016 года». Соснову Владиславу Юрьевичу. «Это кто же такой?» «Хм», — замялся маклер. «Вам это имя совсем не знакомо?» И тут он вспомнил. Это в его машине погибла его дочь. «Убийца!» «Я бы не стал так уж, сочувствую вам, но, кажется, Соснов был другом вашей дочери». «А сын? Сын Ольги от него?» «Это вы меня спрашиваете?» — растерялся маклер. «Простите, я понял, до свидания». Маринин поднялся с неудобного офисного стула и направился к двери. «Виктор Васильевич», — окликнул его маклер, — «вы забыли копию договора». Четко осмыслить то, что произошло, не удавалось. Он еще не видел внука. Даже, можно сказать, забыл о нем в земной суете похорон. Вспомнив, ужаснулся. Что с ним делать? Пока мальчик жил в семье родителей и подруги дочери, Маринки. Но нужно уже было думать, что он, родной дед, может ему дать. А давать-то как раз было и нечего. Квартира в далеком Узбекистане продана за гроши, и те уже разошлись. С собой он привез только несколько золотых украшений жены. Но как их продашь? Память? Да и разве ж это деньги? А жить теперь где? Кто такой этот Соснов? Что его связывало с Ольгой? Если любовник, то зачем квартиру ему продала? Почему просто не стала в ней жить с ним? Маринин не заметил, как подошел к дому, к бывшему теперь уже дому дочери. Завернув во двор, он остановился в нерешительности, посмотрел на окна квартиры и тут же рванул к подъезду. В окне явственно мелькнуло чье-то лицо. Маринин набрал на домофоне знакомый номер и, услышав сигнальный писк, потянул за ручку двери. В дверях квартиры дочери стояла незнакомая девушка. «Вы ко мне?» – она нетвердо качнулась. «Простите, я бы хотел видеть нового владельца квартиры». «А вы кто?» «Я отец прежней хозяйки, Ольги Марининой». «А, это та девушка, что была в машине с Ладькой. Проходите». Виктор Васильевич шел по знакомому коридору и опять ничего не понимал. Вся мебель, большей частью принадлежавшая когда-то теще Маринина, стояла на своих местах. Если Ольга продала квартиру, то с мебелью, что ли? Это что же за сделка такая? «Садитесь». Девушка первой опустилась в мягкое кресло, обитое потертым гобеленом. «У вас, наверное, куча вопросов. Вот и у меня тоже. Только кому их задать, не знаю». «Кто вы, Соснову?» «Я Лариса, дочь последнего мужа его матери. Во как, никто, то есть. Или сводная сестра. Мне было 3 года, когда мой отец женился на матери Владьки. Влад тогда уже окончил школу и поступил в универ. Жил отдельно, с мамашкой у него контакта не было. Впрочем, как и у меня». Девушка потянулась к бутылке с коньяком, стоявшей на журнальном столике. «Выпить не хотите?» «Нет, спасибо», — соврал он, вдруг застеснявшись пить с молодой девушкой. «Тогда курите», — она подтолкнула ему пепельницу, уже полную окурков. «Я же вижу, вам хочется». «Спасибо», — засунул Маринин руку в карман за пачкой сигарет. «Если вы хотите знать, что за отношения связывали Владьку с вашей дочерью, я не знаю». И почему она ему хату продала, не знаю. Ничего не знаю. Нам в московскую квартиру позвонили из полиции, попросили мамашку к телефону, а ее нет. Она после смерти моего отца успела уже 3 любовников сменить. С последним сейчас в Италии отрывается. Пришлось мне ехать сюда. А тут похороны, халупа эта старая. Что мне с этим делать? Она сделала глоток из пузатого бокала и затянулась тонкой сигареткой. «Мне нафиг не нужно этой головной боли. Я домой хочу, в Москву». «У Владислава еще какие-то родственники есть?» «Нет, по-моему. Никто же не приходил на похороны. Только это его паства гребаная». «Паства?» «Влад, оказывается, проповедником был. Хрень какая-то. Секта или братство религиозное. Они, овцы эти, как заладили на похоронах выть. Жуть! Стоят 20 человек и воют. А потом разбежались, как тараканы. Только вроде стояли около могилы. Бац, нет никого. Я спросить хотела. Знает, кто про девушку эту, вашу дочь? Кто она ему? Если вдруг жена? Да еще и ребенок от Владьки. Тогда бы эту квартиру обратно оформить. Ему же жить где-то надо ребенку. Хотя вы же ему дед, получается. Внука к себе заберете? Да, дед, только забирать некуда. Я из Узбекистана приехал, служил там. Потом работал. А внуки не знал ничего, с Ольгой давно отношения не заладились. Ничего она нам с матерью не сообщила. И что теперь? Вы его туда отвезете? К бабушке? Нет бабушки. Умерла, узнав о смерти дочери. И квартира продана. Там, знаете, сейчас русских не жалуют. Так забирайте эту. Девушка оживилась. Она же сыну вашей дочери должна принадлежать. И будет где вам с ним жить? Это непросто. Юридический владелец – ваш сводный брат, Владислав Соснов. То есть теперь его наследники. А кто наследник? Ваша мачеха, он ее родной сын. Точно, ну это своего не упустит. Жалко, я бы сейчас все переоформила обратно. Нет, она квартиру не отдаст, точно. А как же тогда вы с мальчиком? Она с сочувствием посмотрела на Маринина. Что он мог ответить? Маринин вдруг почувствовал себя стариком, немощным и растерянным. Он поймал себя на мысли, что впал в старческий эгоизм, когда не хочется думать ни о ком другом, только о себе, покинутом всеми близкими. Он признавал, пусть не вслух, что почти не переживает за незнакомого пока ему мальчика, внука по крови, и не хочет думать, что же с ним делать дальше. Виктор Васильевич уже шел по улице и не узнавал ее. Так все изменилось. Чужой город, чужой. Он ловил свое отражение в огромных, без единого грязного пятнышка витринах бутиков и не узнавал и себя. Чужой, лохматый мужик, согбенный от усталости, в распахнутой куртке, смотрел на него равнодушно и мутно. «Нужно выпить чего-нибудь, водки, что ли, или я сойду с ума», – подумал Маринин, доставая портмоне. В одном отделении лежали несколько десяток и сотня. В кармашке, закрывающемся на молнию, была спрятана последняя 5000-я купюра, оставшаяся от продажи квартиры. «Трактир на Троицкой», – прочел он на вывеске над дубовой входной дверью. Он толкнул эту дверь, зашел внутрь и тут же присел за крайний столик. Маринин не знал, что за 200 граммов вожделенной водки и нехитрую закуску он отдаст все содержимое своего кошелька. Чужой этот город ему, чужой.